Глава 11. Берлинское метро. Апрель 1945 года. Как ни странно, заметили их только тогда, когда почти все спецназовцы уже погрузились, кто в вагон, кто на платформу, установив на последний трофейный пулемет. Подполковник с майором Барсуковым на погрузку шли последними, причем по перрону, мол, смотрите, камраден с прочими геноссы. Никто ни от кого не прячется, все нормально. Свои мы, свои. Вон и автоматы у нас правильные, и фауст-патроны в руках. Какие еще русские, вы что? Как раз в этот момент Родченко запустил, наконец, двигатель. Сделать это с первой попытки не удалось, видимо, мотовагон простоял на станции заглушенным достаточно долгое время. Услышав истеричное тарахтение, Трёшников поморщился. «Ну, фрицы, что ж вы глушителем-то не озаботились? Сейчас всех перебудет. Впрочем, какая уж теперь разница? Завелись, и то хлеб. Теперь главное, чтобы эта таратайка вообще с места сдвинулась, а то уж совсем по-идиотски получится». Завидев двинувшегося в их сторону эсэсовца с оберштурмфюрерскими петлицами на расхристанном, перепачканном каменной пылью камуфляжном костюме, подполковник притормозил, бросив на заместителя многозначительный взгляд. Барсуков незаметно подмигнул в ответ, демонстративно отведя висящий на плече МП-40 в сторону. Невидимая же противнику под накидкой рука в этот момент плавно опустила предохранитель «Витязя» на один щелчок, переведя пистолет-пулемет на автоматический огонь. Следом за немецким «Старлеем» — именно так переводилось его звание в армейский формат — шло еще двое эсэсовцев, оба со штурмгеверами. Впрочем, в руках оружие, в точности такой же 40-й, держал только сам оберштурмфюрер. У сопровождавших его солдат автоматы просто висели на плечах стволами вниз. Особой тревоги на лице эсэсовца не было, скорее безмерная усталость и апатия. Происходящее его не особенно насторожило. Гитлеровец просто не мог представить, что эти двое имеют отношение к советским штурмовым отрядам, всегда атакующим сходу. Подыгрывая противнику и усыпляя его внимание, подполковник вытащил портсигар с настоящими немецкими сигаретами, которыми они разжились уже в этом времени, и щелкнул крышкой. «Курите, господин оберштурмфюрер, если да, могу угостить. Еще минута у меня есть. Прошу!» И протянул немцу раскрытый портсигар. Если честно, Трёшников вовсе не был абсолютно уверен в своем акценте. Однако инструктор «семерки» уверял, что у него весьма недурной баварский выговор. Немец автоматически взял сигарету. Жестом профессионального курильщика размял в пальцах и понюхал. Подполковник невозмутимо продолжил. «Нам необходимо попасть на станцию Кайзерхоф. Мы идем правильно? Мне сказали, что здесь мы найдем дрезину с заправленными баками. Это оказалось верным. Почему вы молчите, оберштурмфюрер? Русские так вас напугали, что вы позабыли родной язык? Простите, но я не знаю, кто вы. Как к вам обращаться?» «А идете вы правильно, другой ветки тут нет. До Кайзерхофа еще две станции, но впереди, возможно, обвалы и дороги нет». «Мы — группа особого назначения резерва Верховного командования Вермахта». В оригинале это прозвучало как «Оберкоманда дер Вермахт». «И сейчас следуем для выполнения специального задания, о котором вам знать нельзя. Полномочий проверять у нас документы вы также не имеете. Полагаю, я ответил на ваш вопрос». «Лучше скажите, как далеко отсюда русские?» «Не знаю, господин...» Немец замялся, испытующе взглянув в лицо Трёшникова. «Оберст!» — не моргнув глазом, выдал тут первое, что пришло на ум. «Господин полковник!» — кивнул немец. «Два часа назад нас отвели сюда на отдых. К 3 часам ночи мы должны вернуться на позиции». «Выполняйте свой приказ!» — кивнул подполковник. «А мы выполним свой. Прощайте, оберштурмфюрер, мы спешим!» «Один момент, господин полковник!» — неожиданно твердым голосом произнес эсэсовец. «Пусть я не могу проверить у вас документы, но назвать сегодняшний пароль вы обязаны». «Мы спустились под землю еще до полуночи, поэтому сегодняшнего пароля я знать не могу», — мгновенно симпровизировал Трёшников, уже понимая, что мирный разговор закончен, и уходить со станции придется с боем. «Могу назвать вчерашний, Мюнхен. Прощайте!» Решительно развернувшись, подполковник махнул первому и быстрым шагом двинулся к резине, коротко бросив в микрофон. «Всем номерам к бою, огонь по готовности. Начинайте движение, уходим в темпе вальса». На лице эсэсовца отразилась целая гамма чувств. С одной стороны, пароль оказался не только неверным, но и вообще паролем не являлся. С другой, он никак не мог поверить, что этот вальяжный оберст в заметной под накидкой незнакомой экипировке может иметь какое-то отношение к русским диверсантам. Ведь он прекрасно говорил по-немецки. Коренной берлинец оберштурмфюрер Рульке не мог ошибиться. У полковника был заметный выговор выходца из Баварии. Может, и вправду какая-то секретная спецкоманда с прямым подчинением оберкомандованию, командиру которой наплевать на внутренние пароли. Пойди разберись, какие у них там тараканы в головах. Но и отпускать вооруженных людей, не знающих суточного пароля, он не имеет права. Шайзе, что же делать? Оберштурмфюрер Йозеф Рульке неуверенно поднял автомат. Глядя на командира, оба его бойца также торопливо дернули с плеч ремни своих СТГ-44. И в этот момент со стороны дрезины, перекрикивая треск мотора, раздался крик на русском. «Командир! Да скорее ты!» Вздрогнув, уму непостижимо, все-таки русские, Йозеф поймал в прицел спину поддельного оберста, уже готового скрыться в небольшой дверце тронувшегося с места мотовагона, и потянул спуск, однако с прицепленной к нему платформы неожиданно ударил пулемет. Длинная очередь смела троих эсэсовцев и прошлась вдоль перрона, выбивая щепу из штабелей ящиков и опрокидывая на бетон успевших вскочить на ноги гитлеровцев. Одновременно прохлопало несколько негромких одиночных выстрелов, и обе, и без того не слишком яркие электролампы, лопнули, разбитые пулями. Станция погрузилась в почти полную темноту, разрываемую лишь мечущимися в заполненном дымом и пылью помещений острыми лучами тактических фонарей на пистолетах-пулеметах спецназовцев. Следом, словно соперничая с пулеметным расчетом, выстрелил и огнеметчик. Рыжий-черный огненный язык вытянулся в глубину станции, накрыв группу немцев, поспешно разворачивавшихся в сторону набирающий ход дрезины пулемет, попутно подпалив очередной штабель каких-то ящиков. Охваченные пламенем фигурки с воплями катались по полу, пытаясь сбить огонь. Кому-то помогали товарищи, накрывая кусками брезента или шинелями, но в основном тщетно. Потушить жаркое пламя огнесмеси без помощи огнетушителей было почти невозможно. Огнеметчик выпалил еще раз, целясь в скопление солдат по центру станции. Однако выстрел вышел не слишком метким, мотодрезина в этот момент дернулась, ускоряя ход, да и часть немцев успела разбежаться, укрываясь за ящиками и поддерживающими потолок колоннами. Клубы подсвеченного пламенем жирного черного дыма поднялись под свод зала, растекаясь по нему, словно причудливая живая волна. Несколько пришедших, наконец, в себя гитлеровцев открыли ответный огонь. В основном неприцельный, поскольку видеть, куда стрелять, они не могли, а кто-то даже пальнул наугад из фаустпатрона, без детонации влепившегося в стену туннеля. На таком расстоянии взрыватель кумулятивной гранаты просто не успел встать на боевой взвод. В ответ пулеметчик прошелся вдоль перрона двумя длинными очередями, дожигая ленту. Под завязку скоротечного боя, хотя какой уж там бой, слишком быстро все произошло, из выбитого заднего окошка мотовагона, уже почти вкатившегося в туннель, дважды хлопнул магазинный гранатомет. Одна из термобарических гранат взорвалась где-то в глубине станции, вторая же попала точнёхонько в один из выкрашенных зеленой краской армейских ящиков. Что находилось внутри? Ручные гранаты, фаустпатроны или какое-то взрывоопасное минно-саперное имущество — неизвестно. Но рвануло знатно, разворотив и обрушив на протяжении нескольких метров прилегающую к рельсам часть перрона. Ударная волна слегка тряхнула хлипкий вагончик, выбросив в туннель клуб сизого дыма и бетонной пыли, однако дрезина уже покинула открытое место, укрывшись в глубине подземного хода. На смену грохоту выстрелов пришел треск мотора, кажущийся теперь куда менее громким, да доносящиеся со стороны разгромленной станции хлопки взрывающихся в огне патронов. Взглянув на покрытое потом разгоряченное лицо Родченко и встретившись взглядом с его горящими от азарта глазами, подполковник криво усмехнулся, подмигнув капитану. «Ну вот и снова повоевали. А ты молодец, Василий Иванович. Вовремя таратайку раскочегарил. Еще б немного, и иди зная, чем бы все закончилось. Так что выражаю благодарность командованию». Несмотря на то, что произнесено это было не слишком серьезным тоном, капитан неожиданно для Трёшникова воспринял сказанное всерьез, лихо кинув ладонь к обрезу трофейной каски. «Служу трудовому народу!» Смущенно хмыкнув, подполковник козырнул в ответ, с улыбкой добавив: Что ж ты, капитан, к немецкому-то горшку руку прикладываешь? Да шучу, маскировку пока никто не отменял. Ты лучше на дорогу смотри, тот Фриц сказал, завалы впереди могут быть. И скорость на всякий случай не прибавляй. Так, бойцы, не расслабляемся. Пока будем кататься, проверить экипировку, оружие обслужить и доснарядить. Никого не зацепило? Выслушав в наушнике отрицательные ответы номеров, удовлетворенно кивнул. Вот и ладненько. Поехали потихоньку. Костя, включи ночник и иди к нашему машинисту. Будешь дорогу контролировать. А то не ровен час и на самом деле куда-нибудь врежемся. Несмотря на невысокую скорость, путь до следующей станции занял всего минут 15. Перегоны здесь, в центре города, особой длиной не отличались. До войны рейсовый поезд преодолевал их за считанные минуты. Масштабных обрушений туннеля, к счастью, не было, но пару раз все же пришлось остановиться. Сначала дрезина затормозила перед развилкой, где пути раздваивались. Основной туннель шел прямо, но стрелка с ручным управлением оказалась переведена на идущую налево ветку, видимо, технического назначения. Пока разбирались с управлением стрелкой, двое спецназовцев обследовали дополнительный туннель. Трёшников решил подстраховаться. Ничего интересного там не оказалось, просто маневровая развилка, позволяющая поезду перейти на противоположную ветку, идущую в обратном направлении. На путях стоял брошенный состав, судя по множеству пустых ящиков в вагонах, использовавшийся немцами в качестве передвижного склада боепитания. Еще раз остановились уже перед самой станцией, чтобы убрать с дороги неизвестно с какой целью устроенную тут небольшую баррикаду из уложенных поперек рельсов шпал и заполненных землей и отсыпным гравием ящиков, оказавшуюся к тому же еще и заминированной. Мощные заряды были размещены также в стенах и в перекрытиях свода. Провода в толстой резиновой изоляции уходили в сторону станции. Выломав нашедшимися в мотовагоне ломами кусок одной из бетонных пробок, маскирующих саперную закладку, спецназовцы обнаружили внутри почти сотню килограммов тротила. По самым скромным подсчетам, этого вполне хватило бы, чтобы обрушить туннель. А то и затопить его, поскольку сейчас они находились где-то под руслом Ландверканала, предположительно в районе Треббиннерштрассе. А ведь таких зарядов было несколько. Смысл этого препятствия Трёшников не совсем понял. Если фрицы собирались оборонять подходы к станции, то для чего было минировать саму баррикаду? Ведь шальная пуля или осколок могли в любой момент вызвать подрыв размещенных под ней мин. Если же готовился взрыв туннеля, опять же, зачем минировать преграду? С другой стороны, им-то какая разница? Сумрачный тевтонский гений, он на то и сумрачный, чтоб не быть сходу постигнутым простой и светлой русской гениальностью. А вообще интересно получается. Если это именно то место, где саперы дивизии СС «Норланд» заложили заряды для затопления метро, выходит, теперь их планы пошли прахом? Ну не оставлять же за спиной такой опасный сюрприз. Да и погибших 2 мая в холодных водах Шпрее гражданских и раненых жаль. Размыслив несколько секунд, подполковник распорядился обезвредить все заряды, замаскировать обратно вскрытую закладку и повредить в нескольких местах токопроводящую начинку кабелей, оставив изоляцию внешне нетронутой. Баррикаду, пропустив вперед мотовагон, тоже наскоро восстановили, чтобы не привлекать внимания немецких саперов, если те вдруг заявятся сюда проверять минную закладку. Кто знает, может, он и ошибается насчет места минирования. Нужно свериться с картой. Но и упускать шанс изменить историю в лучшую сторону нельзя. А уже дома, в родном времени, можно будет проверить, состоялось ли знаменитое затопление или нет. Ха, вот ведь парадокс. Если они и в самом деле только что предотвратили роковой взрыв, знаменитая киноэпопея режиссера Юрия Озерова лишится одного из самых трагичных и эмоциональных эпизодов фильма «Последний штурм». Наконец, дрезина вкатилась на станцию. И вот тут Трёшников впервые подумал, что удача, похоже, от них отвернулась. Ага, именно отвернулась, поскольку ничем иным, кроме как удачей, объяснить тот факт, что им удалось практически без проблем, а самое главное — потерь, добраться по поверхности почти до самой цели операции было нельзя. Во время планирования «Берлинской весны» предполагалось, что в случае реализации резервного плана потери личного состава во время наземных боев практически неизбежны. Но им повезло. Они не только не потеряли ни одного человека, но и сумели воспользоваться помощью советских бойцов, не вызвав, хотелось бы надеяться, ни малейших подозрений со стороны предков. Да даже если и вызвав, выполнению плана это не помешало. По крайней мере, до этого момента. Станция оказалась заполнена, нет, пожалуй, правильнее будет сказать, забита гражданскими и ранеными. Люди сидели и лежали везде, где только могли найти свободное место. На жестких скамьях и грубо сколоченных многоярусных нарах, на перроне, на ведущих вверх лестницах и даже прямо на рельсах. Женщины, старики, дети, раненые. Сколько их здесь всего было, подполковник не мог даже предположить. Сотни, тысячи. Собственно, и дороги дальше не было. На путях, въехав несколькими первыми вагонами под выходной обрез туннеля, застыл поезд, также заполненный людьми. Отчего никто из них не двинулся в сторону оставшейся за спиной станции, Трёшников не знал. Скорее всего, их туда просто не пустили армейцы. А немцы, как народ веками приучаемый к послушанию с прочим орднунгом, подчинились. Да и та баррикада, вполне вероятно, сыграла свою роль. Очень похоже, что она должна была оборонять туннель вовсе не с той стороны, откуда появились спецназовцы, а совсем наоборот. Поэтому и заминировали, ага, чтоб мирняк не рванул к соседям. Скрипнув тормозными колонками, мотовагон остановился в нескольких метрах от сидящих на брошенных на шпалы баулах с вещами изможденных людей. Верно истолковав происходящее, Родченко заглушил двигатель, и на смену тарахтению раздолбанного мотора пришел монотонный гул сотен голосов. Тяжелый и куда более плотный, чем в прошлый раз, запах немытых тел, застарелого пота, дыма — многие курили, кое-где и вовсе горели небольшие костры — испражнений и гниющих ран ударил в ноздри, заставив подполковника поморщиться. Да, пожалуй, такой войны даже он в своей жизни не видел. А ведь они сидят тут не один день, давным-давно свыкшись с этим чудовищным амбре. «Все, ребятки, вот теперь точно приехали. Сдаем постели и стаканы проводнику и выходим. Дальше только пешочком», — буркнул Трёшников, первым выбираясь на перрон. К нему почти сразу подошел пожилой берлинец в мятом и перепачканном бетонной пылью пальто. За его руку крепко держалась девочка лет 5 в некогда нарядной шубке, сейчас представлявшей собой жалкое зрелище. Вторая ручонка сжимала тряпичную куклу в замурзанном, как лицо маленькой хозяйки, платье. В отличие от старика, взгляд которого был исполнен тревоги и безмерной усталости, девочка, задрав голову, глядела на Трёшникова с искренним интересом. Стянув с головы вытертую шляпу, мужчина заговорил. «Простите, господин офицер! Я могу позволить себе задать вам вопрос?» Простуженный голос старика звучал глухо и надтреснуто. Подполковник молча кивнул. «Вы не скажете, что там наверху? Русские продолжают наступление? Что нам делать, если они ворвутся сюда? Надеюсь, они не тронут детей? Я и так потерял всю семью, осталась только внучка, и я обязан спасти хотя бы ее». Видимо, осознав, что задал слишком много вопросов, старик торопливо добавил, с волнением глядя в лицо Трёшникова. «Вы не подумайте, господин офицер, что я не поддерживаю нашего фюрера или сомневаюсь в его словах, что русским никогда не взять Берлина. Я не паникер или провокатор. Просто мы сидим здесь уже неделю и ничего не знаем. Нам обещали привезти хоть какие-то продукты и свежую воду. Но это было еще позавчера. Русские возьмут город в ближайшие дни. Спокойно глядя старику прямо в покрасневшие от усталости слезящиеся глаза, негромко ответил подполковник. Думаю, дня через 2-3 они захватят и Рейхстаг. Сидите здесь, вам ничего не угрожает. Русские не трогают ни женщин, ни детей со стариками. Но доктор Геббельс ведь говорил... Пораженно прохрипел тот, и, не докончив фразы, зашелся в сухом, застарелом кашле. «Простите, господин офицер, я болен». «Он врал нам всем», — сухо ответил, демонстративно поджав губы Трёшников. «Повторяю, вам ничего не угрожает, это абсолютно точно. Прощайте». Подполковник собрался сделать шаг к своим бойцам, уже выстроившимся вдоль мотодрезины, но был остановлен словами обратившейся к старику девочки. «Дедушка, а господин офицер не привез нам немного еды? Ты ведь обещал, что когда я посплю, мы, наконец, покушаем. Я поспала и еще раз тоже поспала, а мы так и не покушали. И Лиззи тоже хочет сильно кушать. Правда, Лиззи?» Последние слова адресовались кукле. «Прекрати немедленно, Марта! Как ты можешь говорить подобное? Стыдись! Господин офицер сражается за всех нас! Он проливает свою кровь за германский народ, а ты думаешь только о еде!» — шикнул на ребенка старик. Однако подполковнику отчего-то показалось, что прозвучало это исключительно для ушей «хер офицер». Актер из старика оказался никакой. С трудом протолкнув в горло вязкий комок, Трёшников резко развернулся, встретившись взглядом с Ленивцевым, стоявшим к нему ближе других. Судя по тому, что обычно смешливые глаза подчиненного сейчас были на удивление серьезными, разговор он слышал. «Господин майор, оставьте бойцам по одному пайку на человека, остальные принесите сюда. И поторопитесь, мы выходим из графика». «Слушаюсь, господин полковник», — рявкнул майор, одобрительно подмигнув командиру и повысив того в звании. «Сейчас сделаем! Эйн момент!» Отдавая такой приказ, Трёшников ничем не рисковал. Никакой маркировки, тем более на русском языке, на пищевых рационах, разумеется, не имелось. Конечно, двух десятков пайков многим не хватит, но хоть самых ослабевших детей накормят. Нет, разумеется, он не обязан был поступать подобным образом. Группе следовало немедленно, не вступая в контакт с местными, уходить в туннель. Но и поступить иначе русский офицер Трёшников просто не мог. И советские полевые кухни на берлинских улицах вскоре тоже появятся именно потому, что русский солдат в подобной ситуации просто не может поступить иначе. Заметив в толпе настороженно зыркающих на них гражданских пожилого одноногого фельдфебеля на костылях, торопливо поднявшегося при их появлении со своего места, Трёшников жестом подозвал его. «Фельдфебель, Нитке, герр Оберст, второй артиллерийский!» «Мы оставим вам немного пищевых пайков, фельдфебель», — прервал его он. «Потрудитесь, чтобы их раздали только больным и наиболее ослабевшим детям младшего возраста. Остальных скоро накормят. Вам все ясно?» «Отлично. Господин майор», — он кивнул в сторону Ленивцева, собирающего у товарищей рационы, — «объяснит, как ими пользоваться. Я слышал, у вас проблемы с питьем. Там есть таблетки для обеззараживания воды. Очистите, сколько получится, и тоже раздайте детям или беременным женщинам. Выполняйте». «Так точно, господин полковник. Можете не беспокоиться, я лично проконтролирую выполнение вашего приказа». Забрав у майора один из пайков, Трёшников опустился на корточки перед девочкой и протянул ей упаковку, положив сверху плитку шоколада. «Держи, Марта, теперь вы с Лиззи сможете немного перекусить». Просияв, девчушка выхватила у него угощение и, выронив куклу, прижала к груди. «Господин полковник», — тихо произнес старик, — «простите, это я виноват. Мне не стоило вообще разговаривать с вами. И все же спасибо, если я могу хоть чем-то вам...» «Сидите здесь, скоро все закончится. Берегите внучку, кому-то ведь придется строить новую Германию. Прощайте!» Спустя минуту штурмовой отряд, обойдя застывший на путях поезд, скрылся в туннеле. «Товарищ подполковник, разрешите вопрос?» — не выдержал Родченко спустя минут 10. «А зачем вы фрицам сухпаи оставили? Нет, я понимаю, что бабы там да детишки голодные, но они-то с нашими не делились. Наоборот, все до последней крошки забирали. И хорошо еще, ежели после этого деревню не сжигали. А вы с ними едой делитесь». «Хороший вопрос, капитан. А вот сам как считаешь, почему я так поступил?» «Ну, не знаю», — Василий наморщил лоб, раздумывая. «Может, вы ту малявку с куклой пожалели? Я ж видел, как вы с ее дедом о чем-то разговаривали». «Так если пожалел и дал бы еды только ей одной, логично?» «Вроде логично», — со вздохом согласился капитан. «Значит, не знаю я, почему». «Да потому, Вася, что мы русские, понимаешь? Русские! Мы по-другому просто не можем, в отличие от всех этих вон». Трёшников поморщился, зло выплюнув последние два пришедших из будущего слова. «Продвинутых европейцев! Нам свой собственный, честно заработанный кусок хлеба в глотку не полезет, когда рядом голодный ребенок стоит». Да в этот самый рот заглядывает. И неважно для нас в этот момент, что в его жилах за кровь течет, да какая национальность в метрике записана. Важно лишь то, что ему нужна помощь. Наша помощь, Вася, наша. Думаешь, когда Берлин возьмем, мы про них позабудем? А вот и нет, капитан, ни за что не позабудем. Мы им помогать станем, кормить, выкатим на улицы полевые кухни и станем еду раздавать. потому что русские». «Да ну, не может такого быть, чтоб наш солдат, у которого фрицы всю семью убили, или, допустим, сестренку снасильничали, их еще и кормил? Пристрелить не пристрелит, конечно, но харчом делиться?» «Сам увидишь. Да, воюем мы зло, не спорю. Ни себя, ни врага в бою не жалеем. Не хуже меня знаешь. Но и душой потом быстро отходим. Все по той же самой причине. Не умеет русский человек иначе поступать. К великому счастью, как я считаю. Быть русским, Василий, — это большая ответственность». Несколько секунд капитан раздумывал над словами Трёшникова, молча шагая по шпалам рядом с ним. Наконец, неуверенно произнес: «Я вот что подумал, товарищ подполковник. Правы вы, похоже. Наверное, я б тоже иначе не смог. Советский солдат с бабами да с дитями не воюет, факт. Эх, нужно было той малявке шоколадку дать. У меня пара трофейных в Сидоре завалялась». «Не переживай, Василий Иванович, успеешь еще», — невесело усмехнулся подполковник. «Нам сейчас главное задание выполнить. Ну и Берлин взять, разумеется. А голодных детишек тут, к сожалению, на всех хватит».